Глава 15. Валерий. В Москве по сравнению с Перемежным жара стоит. Здесь даже снега нет еще толком. Но это я подмечаю, между прочим, а сам не могу успокоиться. Рита весь путь делает из себя жертву, и у меня все больше просыпается желание заткнуть ее. Я стараюсь держать себя в руках, но с каждым часом моя выдержка все тает и тает. На парковке аэропорта я сразу иду к своей машине и пытаюсь не слушать писк Риты за спиной. Завожу машину, чтобы прогрелась, а сам начинаю искать в навигаторе ближайший адрес медицинского центра. Так, нужно подумать. В обычный не поедешь, нужен перинатальный. «Что ты делаешь?» — орёт Рита, и только сейчас я понимаю, что она уже уселась в машину. «Ты даже не мог помочь мне с чемоданом, заставил быть у этих дикарей?» А теперь сидишь и лазишь в своем навигаторе, будто бы я для тебя пустое место, Валер. Ты же не отвечаешь на мои вопросы, Рита. Я стараюсь говорить равнодушно. Так зачем я должен тебе что-то говорить? Вот, нашел. Рита дышит шумно, и я вижу, что сейчас пойдет по новой ее спектакль. Она весь самолет на уши поставила со своей мнимой беременностью и до сих пор продолжает. Я пристегиваюсь и выезжаю с парковки. И только Рита собирается в очередной раз открыть рот, как резко подается к экрану навигатора. «А куда мы едем, Валер?» — спрашивает уже совершенно другим голосом она. Я не отвечаю. Прекрасно знаю, что она уже сама все поняла, и очень надеюсь, что она догадается мне сказать правду до того, как мы доедем до места назначения. «Валера, мне нехорошо!» Рита начинает махать перед лицом руками и закатывать глаза. Я же молча открываю окно. Но она начинает визжать. «Что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы я простыла?» Все так же молча закрываю окно. Нет желания разговаривать. Я жду другого. И Рита не дура. Она прекрасно понимает это. «Я беременна, Валера!» — рыдает она. Как же она быстро переобувается. «Мне нельзя испытывать стресс. А ты меня последнее время только и расстраиваешь. Где мой телефон? Я хочу позвонить». Рита начинает рыться у себя в сумочке и только достает телефон, как я его выхватываю и кладу себе во внутренний карман. «Ты что творишь? Как ты смеешь? Быстро отдал мне телефон!» — орет она на всю машину. Я же только бросаю мимолетный взгляд на Риту и продолжаю ехать в заданном направлении. «Это все из-за Ленки и ее ублюдка мелкого!» — шипит Рита. И у меня все же срывает предохранители. «Закрой свой рот, Рита!» — рявкаю я в ответ. «Я больше не собираюсь терпеть твои выходки, дорогая женушка. Ты перешла все границы и, как оказалось, еще 14 лет назад. А теперь ты либо рассказываешь мне правду, либо мы узнаем ее в больнице». «Ты мне что, угрожать вздумал? Так я тебя расстрою. У нас с тобой 13 лет брака, и нас просто так не разведут», — ядовито выплевывает Рита и складывает руки на груди. «Я тебя не отпускаю, Валера. Ты мой муж, и этого не изменить». Ух, как мы заговорили, злюсь я, видя превосходство в ее взгляде. А что же ты так и не решилась родить нам ребенка за столько лет? И еще вопрос. Как ты можешь быть беременной, если у нас презервативы натыканы везде? Я дергаю бардачок, и из него вываливается пачка резинок. Хватаю ее сумку, вытряхиваю между сидений содержимое и сразу же нахожу упаковку с противозачаточными. А вот это, вероятно, витамины для беременных. Кидаю ей на колени таблетки, а Рита дергается и бледнеет. А я впервые замечаю в ее взгляде какое-то непонятное мне сумасшествие, что ли. «Что ты хочешь от меня услышать?» — орет Рита. «Что тебе нужно еще? Ты столько лет унижаешь меня своим равнодушием, а я все для тебя делала, все. И что в итоге? Ты хочешь развод и уйти к своей этой деревенщине? Да она тебя не сделает счастливым. Кем ты станешь с ней?» Рита заводится не на шутку и начинает махать руками во все стороны. «Я тебя не отдам ей, понял, Валера? Ты только мой!» Визжит она, а после резко дергается в мою сторону. Я просто не успеваю среагировать, а в следующий миг слышу звук удара. Машину разворачивает. Срабатывают подушки безопасности, оглушая меня. Слышу сумасшедший крик Риты. Темнота. В себя прихожу от того, что меня кто-то куда-то тащит. «Мужик, Получаю шлепок по щеке. «Мужик, ты как?» Надо мной нависает мужчина с седой бородой достаточно презентабельной внешности. «Живой», — выдыхает он. «Скорую я вызвал. Ты здесь посиди, а мы сейчас достанем твою жену». Смотрю в сторону машины и понимаю, что из-за Ритиной дурости в нас въехали, и как раз с ее стороны пришелся первый удар. Пытаюсь сообразить, что делать дальше. Чувствую, что по лицу что-то бежит, провожу руками по голове и смотрю на руку кровь. Неудивительно. Но все же нужно позвонить своим ребятам, пускай приедут и решат вопрос с ДПС. А также предложат компенсацию мужику, которого замечаю недалеко от нашей машины. Он сам в шоке, стоит бледный, осматривает свою машину и на нашу смотрит. Достаю телефон из внутреннего кармана и сначала даже не могу сообразить, что не так. «Малыш, ну что, ты уже в городе? Как твой идиот отреагировал на новость, поверил? Я соскучился». И куча тупых сердечек. Я не могу прочитать дальше, ведь телефон с паролем. Но то, что вижу и радует, и злит одновременно. Эх, Рита, Рита. Подъезжает скорая, и меня осматривают. Риту грузят на каталку, а я подхожу к фельдшеру и спрашиваю, могут ли нас отвезти в больницу, где нас примут сразу и смогут обследовать мою жену, так как она может быть беременной. Фельдшер смотрит на меня понимающе и, похлопав по плечу, сообщает, что доставит куда нужно. Как бы я ни был зол, на Риту сейчас оставить ее в таком состоянии не могу. Вижу, что ей на шею надевают воротник и самому становится не по себе. «Что-то серьезное с моей женой?» — спрашиваю у второго фельдшера. «Ничего критичного», — отвечают мне с улыбкой. «Хотя от такого удара можно было и переломы получить. Но вам повезло». «А почему она не приходит в себя?» «Немного нервничаю все же». «Кто сказал, что она не пришла в себя?» «На меня смотрит с улыбками, а я выдыхаю, но и понимаю, что Рита все это время просто притворяется. Подхожу к каталке, на которой она лежит. Смотрю на нее несколько секунд и не могу понять, что чувствую». «Ты готова была нас убить, Рита, чтобы все осталось так, как нужно тебе?» Говорю негромко, но точно знаю теперь, что она слышит. Избалованная эгоистка. С болью и обидой добавляю последнее. Рита дергается от последних слов и открывает глаза, в которых стоят слезы. «Но я не вижу того, что хочу. В них нет раскаяния, нет понимания произошедшего». А вот меня, скорее всего, догоняет осознание и начинает трясти. Фельдшер замечает это и делает мне укол, пока я соображаю, что делать дальше, чтобы не задерживать никого. Тем более Рите все же нужно обследование. Пока подъезжают все службы, я все же успеваю позвонить своему юристу, который оперативно приезжает. Передаю ему основную информацию и прошу подготовить документы на развод, стараясь не обращать внимания на его шок. Как только заканчиваю с юристом, сажусь в машину скорой и ложу на Риту ее телефон. «Держи, там тебе сообщение пришло. Малыш». Последнее я добавляю так, чтобы она поняла. «Валера!» — начинает сразу оправдываться Рита, бледнее. «Это не то, что ты думаешь. Это все неправда. Я тебя только люблю». Но я только откидываюсь на кресло, в котором сижу, и прикрываю глаза. Не хочу разговаривать. Нет сил. Как же она так смогла развести нас всех? Что это было? Любовь или желание владеть? То, что Рита, избалованная девчонка, было понятно с самого начала. Но не в 35 лет такой оставаться. Хотя чему я удивляюсь? За рассуждениями не успеваю заметить, как мы подъезжаем к больнице, а через час у меня на руках развернутый анализ крови Риты. И подтверждение того, в чем я и не сомневался.